Глава 77. Лютый. Последний раз я слышал «люблю» более 2 лет назад. От Милы, что провожала меня на тот самый бой. Поцеловала бегло в губы, весело пригрозила пальчиком, кокетливо выставила ножку, мол, победу принеси, будет тебе награда, и убежала. Мне кажется, что я до сих пор помню тот последний поцелуй. Его вкус, запах, неосязаемость. Будто он невидимо прилепился на губы и стал моей частью. Сына я видел последний раз в тот же день. Он мирно спал в кроватке. Дневной сон для малого был обязательным. Организм слабенький, болезненный. Мила его оберегала, жертвовала свободным временем, контролировала каждую минуту и секунду, хотя и давала пацану свободу. Только сейчас я понял, что эта свобода была не настоящей, мнимой. Потому что мать искоса одним взглядом, но всегда следит за своим отпрыском. Нет-нет и дернется, когда он упадет. Но сдержится, сцепит зубы и отвлечет его. Быстро, так незаметно. Сашка не успевала опомниться, как забывал, что у него что-то болит. «А ты знаешь, что такое любовь?» Мила осуждающе качнула головой, убрала волосы на одно плечо и повернулась ко мне окровавленной щекой. «Находиться на грани реальности и подсознания для меня привычно». Кошмары и воспоминания держали меня в тонусе все эти годы, но у моего ужаса было лицо врага. А теперь обличие змея, пригретого на груди. Сергей снимал, смотрел, как я издевался над Линой. Этот выродок знал, что она и ее семья ни при чем. Знал и насмехался над моим падением. Вбивал последний гвоздь в мой гроб своим предательством. Точно сказал Маркис, что лучший друг тот, кого нет на свете. Наверное, мне суждено плыть по жизни в одиночестве, прятаться и уничтожать себя за причиненную другим боль. Макс никогда не поймет и не подпустит к своей семье, особенно когда узнает всю правду. Это уже не дружба. Дима? Комар? Никто меня не примет, никто не выслушает, как хреново на душе. Никто не посочувствует. Я изгой. Навсегда. Так почему ангел зовет за собой, заставляет бороться, подниматься с колен, заново начинать жить? Зачем? Какой ей прок? Любить ребенка — ее правда, ее истина. Любовь матери — безусловно. А вот прощать урода, который тебя сломал, для меня что-то из категории фантастики. Я бы не простил. Потому и себя не смогу. Но в одном Лина права. Я должен довести начатое до конца. Должен убедиться, что любимая и ребенок в безопасности. Знаю ли я, что такое любовь? Когда она прорастает в замерзшей душе, как трава на мертвой земле, ты чувствуешь особенную яркость от наполняющих тебя чувств. Когда она врезается в грудь, протыкает плоть где-то между ребер, не спрашивая разрешения, заполняет собой душу, кажется, что на спине вырастают крылья. На самом деле любовь находится не в сердце, это миф. Она нематериальная, ее не увидеть, не пощупать, не прогнать, не выдрать с мясом. Это константа. Задача, которая внезапно, после многих неудачных попыток, вдруг логично разрешается. Любовь все прощает, долготерпит и не мыслит зла. Но вина, куда ее деть, как вытереть? Лина уходила. Комкая сапожками снег, она топталась по моему истекающему кровью сердцу. Что я могу сделать для нее, кроме как не убрать Чеха и поставить свою жизнь взамен? У меня больше ничего нет. Я побежал за ней, упал, наглотался колючего снега, снова встал и, заплетаясь в кучу горох, подлетел к жене и коснулся ее плеча. Развернул к себе лицом, слезы капнули на руку, обдав кипятком сердце. «Что ты хочешь, ангел? Скажи». Я сжал ее плечи и согнулся, прилепил свой лоб к ее взмокшему лбу и снова прошептал. «Ты пришла мою жизнь очистить от темноты, а я сломал тебе крылья. Ты не хочешь меня убивать, не хочешь наказать, не хочешь мстить. Что ты хочешь? Скажи, я все сделаю. Я буду бороться, если ты позволишь, буду рядом, если ты не прогонишь». Я не знаю как, но искуплю свою вину. Слово даю. Ее щека под ладонью показалась слишком горячей, а слезы кристально чистыми. Я тебя «Люблю». Не сказал, а просто пошевелил губами. «Вас». Опустился на колено, затем согнул второе, прижался ухом к животу. «Простите, мои родные, я вас не заслужил». Она вздохнула и положила ладони мне на голову. Вплела пальцы в волосы, и от этой ласки едва не остановилось сердце. Голос Лины прозвучал устало. «Ты боец, лютый, так иди на ринг и принеси мне победу». «Но не так». Она кивнула на пистолет. «Потому что это убьет нас всех, и тебя, и меня, и нашего ребенка». Она наклонилась и обхватила мою голову, заставила посмотреть себе в глаза. «У каждого чемпиона есть тренер, который изучит соперника и подскажет верную тактику. Позволь мне быть твоим тренером, Лёш. Я найду слабое место врага и скажу, куда тебе бить, чтобы победить наверняка. Дай мне время, не спеши умирать, и тогда...» Она прикусила губу и слабо улыбнулась. «Я помогу тебе искупить свою вину. Обещаю».